Фарамира внесли в Белую башню и уложили на приготовленную постель. Молча взглянул на бледное, почти бескровное лицо благородного воина, седовласый Денетор. Он приказал всем удалиться, сел в ногах умирающего и в слабом свете, прикрепленного на стене светильника, замер горестной тенью. Скорбные морщины прорезали грозный и гордый лик наместника. Теперь он был просто отчаявшимся отцом, рыдающим у смертного лора любимого сына. Всю ночь мерцал тусклый огонь в узком окне покоев Денетора, и никто не смел нарушить печальное уединение властителя. А тем временем опомнившиеся орды нападавших снова стеклись к стенам города. Они жгли предместья, добивали раненых, измывались над телами убитых. Едкий дым поднимался из долины, окутывая королевский город, проникая в дома и наводя тоску на жителей. «Где же Тааден?» — спрашивали они друг у друга. «Где войско коники? Неужто не дождаться нам подмоги?» С рассветом стали видны несметные полчища врагов, копошившихся по всей равнине на расстоянии полета стрелы. Они копали рвы, окружая ими город, подвозили осадные машины, выжигали мелкие рощицы. Сплошное кольцо огня окружало замерший в ожидании сражения город. Но враг вовсе не собирался тотчас идти на приступ, взламывать почти неприступную гранитную стену, возведенную еще древними строителями из гигантских гладко обтесанных квадров. На город направили хищные жерла осадных катапульт, которые одна за другой стали изрыгать ядра, начиненные адским огнем. В городе начались пожары. Тучи впитывали поднимавшийся клубами сизый дым и вспухали, тяжелели, нависая над самыми крышами. И снова слетели с черной стаи назгулов. С леденящим воем они выныривали из-за туч, наводя ужас на горожан. Отчаяние сковало защитников города. Даже самые мужественные воины готовы были покорно склонить головы перед бесчисленной ордой Мордора. А в Белой башне угасал Фарамир. Ни на миг не оставлял его удрученный, сразу постаревший и сникший Денетор. Пипин теперь неотлучно стоял у дверей в покоях наместника. Он видел слезы, стоявшие в глазах сурового властителя, и сам не мог удержаться от горестных вздохов. Денетор, никого и ничего не замечая, тихо разговаривал сам с собой. «Я послал одного сына на гибель. Теперь по моей вине умирает второй сын. Последняя надежда Гондора. Так пусть же гибнет все вокруг, а я не двинусь с места. Испепеленный в огне город станет и моим погребальным костром». «Государь», — попытался Пипин прервать горестный ропот Денетора, — «еще не все потеряно, Гэндальф». «Не смей напоминать мне об этом вестнике беды и несчастий!» — прервал хоббита наместник. «Он обещал нам спасение и победу, а сам отдал в руки врага то, что надо было хранить пуще собственной жизни. Оно теперь в Мордоре, и черный властелин непобедим». Наместник снова погрузился в свои тягостные думы и будто бы не слышал долетавшие снаружи звуки сражения, треск пожара, завывания назгулов. Несколько раз являлись на порог скорбных покоев Денетора посыльные с призывом выйти к защитникам королевского города и своим присутствием наполнить их души отвагой и мужеством, но ответом было одно. — Все кончено. Идите и умирайте в огне, если желаете. Я вам больше не повелитель. Только раз оторвал он взор от ложа Фарамира и тихим голосом проговорил. — Перегрин, верный мой оруженосец, позови слуг. Пипин молча повиновался. Вошли 6 воинов. По приказу Денетора осторожно подняли тело умирающего Фарамира и понесли его на вытянутых руках к выходу. Согбенный старец, в которого за этот день превратился грозный наместник, тяжело опираясь на жезл правителя Гондора, шел следом. Пипин, не посмевший оставить своего господина в тяжкую минуту, замыкал эту печальную процессию. Они вышли из Белой башни, миновали просторный двор и по крутой дороге поднялись к 6-му ярусу стен. Здесь, за тяжелой кованой дверью, в глубине скалы, была устроена усыпальница правителей города. Каменные ступени вели вниз, в мрачный сырой склеп с низким сводчатым потолком. Вдоль стен стояли молчаливые каменные статуи. Маслянистый свет факелов не мог разогнать мечущиеся по полу, стенам и потолку тени. «Здесь суждено нам упокоиться», — глухо проговорил Денетор. «Прощай, Перегрин. Ты свободен». «Ах», — подумал Пипин, — «ты-то старик и волен готовиться к смерти, но Фарамир еще не умер». Он всего лишь ранен. Его можно и нужно спасти. Скорей к Гэндальфу. А вслух он лишь сказал: «Повинуюсь, государь». И опрометью кинулся вон из угрюмого склепа. Недалеко от входа он наткнулся на Берегонда. «Что с Денетором и Фарамиром?» — спросил стражник. «Плохо!» — выкрикнул хоббит. «Наместник решил похоронить себя заживо. Он погубит не только себя, но и Фарамира. Берегонд, побудь здесь, пока я не приведу Гэндальфа». Но найти Гэндальфа оказалось не так-то просто. Город был наполнен суматохой. Огонь пожирал дома. Дым разъедал глаза, сбивал дыхание, горячим комком застревал в горле. Сутолок и бессмысленные метания жителей были похожи на настоящую панику. Пипин петлял по улицам, упорно стремился пробиться к городской стене, над которой поднималось зарево огня. Гремели барабаны, слышался вой шедших на приступ орков и рев гигантских двуххвостых элефантов, обезумевших от грохота огня и дыма. Бесчисленная орда неслась на город с севера и с юга. Пипин пробился, наконец, к великим воротам, когда над крепостью раскатился громовой, нечеловеческий голос, и почти тут же раздался оглушительный удар. Казалось, небо обрушилось на землю, сокрушая и раскалывая горы. У хоббита подкосились ноги. Гонимый безумным страхом, он заметался между каменными обломками, забился в какую-то темную щель и оцепенел. Не мог он видеть, что творится по ту сторону стены за воротами крепости, а там, на спинах элефантов, ведомых горными троллями и окруженных толпами орков, раскачивался на цепях и тупо бил в чугунные врата королевского города невероятный таран. Выкован он был в мрачной кузнице Мордора и ощеривался стальной волчьей мордой, на которой пылали знаки колдовского заклятия. и звался Таран за могильным именем Гронт. Черный оскал с острыми зубьями впился в металл ворот, но лишь содрогнулись, и гулким эхом откликнулись мощные створки, скрепленные и склепанные стальными полосами. Попятились элефанты, давя и подминая под себя орков. Со стен посыпались на врага стрелы и дротики, но вновь двинулся вперед по трупам чудовищный Таран. Его стальная обшивка раскалилась до бела. Все заглушил сумасшедший барабанный бой, а над горой мертвых орков, над огромными, как дома, элефантами, над лизавшими небо языками пламени, поднялась невероятная тень всадника в черном плаще и скрывавшем лицо плотном капюшоне. Его черный конь медленно и тяжко ступал по изрытой испепеленной земле. Сам король-призрак явился, наконец, на поле боя. И снова раздался неимоверный удар. И вновь отскочил Гронт, не причинив вреда несокрушимым городским воротам. Когда привстал на стременах черный король-призрак, поднял руку, и жуткие хриплые звуки заклинания вырвались из-под опущенного капюшона. Вопль короля-призрака слился с грохотом третьего удара Гронта, и раскололись стены, рухнули башни, разломились надвое чугунные врата. Обвитый багровыми языками пламени, словно в огненном плаще, вступил в пределы королевского города черный король-призрак. Все живое в ужасе отступало перед ним. Вмиг опустело окутанное предрассветным сумраком и едким дымом городская площадь. Лишь один всадник стоял неколебимо и неподвижно на пути страшного незваного гостя. Серебристым крылом реял за спиной его белый плащ. Белоснежный конь не испугался черного гигантского коня и не шелохнулся. Перед королем-призраком стоял Гэндальф. «Остановись, рождение тьмы!» Звучным голосом произнес Гэндальф. «Возвращайся в бездну, уготованную для тебя и твоего повелителя! Дальше ты не пройдешь!» Черный всадник откинул капюшон, и открылось страшное, непостижимое зрелище. Не было у призрака лица, а лишь стальная корона парила над вырывавшимися из туловища змеиными языками пламени. Из этого полыхающего над могучими плечами костра вылетел сгусток хриплого хохота. «Жалкий старик, ты не узнал собственной смерти. Готовься, пришел твой час!» Он вознес над багровеющей короной меч, и струи огня сбежали по раскаленному клинку. Страшный меч уже готов был опуститься на голову Гэндальфа, как вдруг где-то поблизости раздался заливистый, торжествующий крик петуха, предвещавший рассвет. И тут же, словно откликаясь на этот утренний призыв, издалека донесся звук боевого рога. Его чистый голос подхватили медные переливы труб, и, сливаясь в единую мелодию, зазвучали они враз со всех сторон. На помощь Гондору спешило войско коники.